Ну давай это тоже продолжим. Здравствуйте, в гости культурно заходит профессор Петров. Вы налит на стол политуру, заболтай, дескать, нынче шпакров. Разбавь, мол, злодейку водою, пожалюсь тебе на подкову, а вы на это песное золотое и трёт белоснежным платком. Пока доставал я стаканы, профессор сел под образа и стал мне о западных странах, прикрыв пухлой ручкой глаза. Потом перешел на больницу и все за систему ворчал. А вот тут супротив за границы не ценит искусство врача. А я, мол, какое искусство? Вот ты мне скажи, ты бы смог всю ночь просидеть на дежурстве у синих покойницких ног? Нет, думаю, врешь, ты бы помер. Вы ж только с ножом храбрецы, болтаю 13-й номер, на вкус добавляю сальцы. Тут килечку вскрыли, я чайник поставил для гостя, и вот узнал, что какой-то там флайбер с искусственным сердцем живет. А я ведь, что дело нечисто, вставляю яму аргумент. В ЮАРе, мол, правят фашисты, они и набрежут момент. А он мне, да нет, мол, не брежут, что вставили сердце ему. Подумай, сложные вещи я сделал таких не одну. Стакан засадил и вздыхает, я сделал такую в момент, да только подкон зажимает права на такой эксперимент. И тут мой профессор заплакал, мне жаль его стало, прям страх. И я выходную рубаху от жалости рву на грудях. Раскрыв раздушевные дверцы, да брось, говорю ему, Миша, бери мое старое сердце и делай с ним все, что хочешь, что хочешь. Сразу он пристальным оком сверкнул через окна бесны. Мне сердце твоего не надо, но будь пациентом при мне. Мы дело обстряпаем быстро, мол, есть тут один чуть живой. Ко мне привезли коммуниста с отдавленной головой. Тут стало мне тенниску жалко, я стал сумлеваться, а он твердит там колыки, в уме людей он. А я, видишь, какая тут штука, ведь это ж фашистский прием. Какая же это наука, вынуть сердце прям живьем. И стало мне очень неловко, я весь покраснел души. Возьми, мол, мою бестолковку и этому парню приши. Нет, думаю, кукиш на кукиш, меня время терять. Нет, нас за болтушку не купишь, умрем лишь за родину мать. Нет, нас за болтушку не купишь, умрем лишь за родину мать.